Задание 2. Джон, ты уже прочитал статью? Да, прочитал. Дай, пожалуйста, газету. Клара, вы уже послушали музыку? Да, послушала. Дайте, пожалуйста, кассету. Ван Лин, ты уже купила сувениры? Купила. Покажи, пожалуйста. Иван, ты уже сделал фотографии? Да, сделал. Покажи, пожалуйста.